Когда они оказались на балконе, выходившем на огражденную территорию Доурданов, то увидели, что положение еще хуже, чем описывал его Резен. Оставшиеся в живых воины дома Доурдан были прижаты к одному из сталагмитовых возвышений, служивших основанием для въездных ворот, и из последних сил отбивались. При виде аристократов дома Доурдан один из летучих солдат дома Ганнет опустился на балкон, но Дайнин избавился от непрошенного гостя одним едва заметным ударом меча. «Отличная работа!» — прокомментировал Джарлок, одобрительно кивнув Дайнину. Он сделал движение, собираясь потрепать старшего сына по плечу, но Дайнин уклонился от прикосновения. «У нас есть другие занятия», — язвительно напомнил он Джарлоксу. «Вызывай свое войско и побыстрее, иначе, боюсь, дом Ганнет завершит этот день победой». «Расслабься, друг мой Дайнин», — рассмеялся Джарлокс. Он достал небольшой свисток, висевший на шее, и дунул в него. Дайнин не услышал ни звука, так как этот заколдованный свисток могли услышать исключительно уши членов клана Брегандерт. Старший сын дома Доурден с изумлением наблюдал, как Джарлокс, не теряя спокойствия, высвистывает какую-то особую ритмическую фигуру, а затем с еще большим изумлением увидел, как около сотни воинов дома Ганнет неожиданно набросились на своих же товарищей. Брегандерт хранит верность только Брегандерту. «Они не могут атаковать нас», — упрямо повторяла Мэля, смеряя шагами пространства залы. «Паучья королева не станет помогать им в этой авантюре!» «Они побеждают без помощи паучьей королевы», — напомнил ей Резен, благоразумно нырнув в самый дальний угол, поскольку говорил неугодные слова. «Ты уверяла, что они никогда не нападут», — проворчала Бриза. «Ты даже объяснила, почему мы не посмеем напасть на них». Бризе была памятна та беседа, так как именно она предложила тогда открыто атаковать дом Ганнет. Мэлис резко отчитала ее в присутствии всех членов семьи, и теперь Бриза намеревалась поквитаться. Ее голос сочился гневным сарказмом, каждое слово метило прямо в мать. Возможно ли, что мать Мэлис Доурден совершила ошибку? Мэлис не произнесла ни слова, ответив взглядом, в котором смешивалась ярость и ужас. Бриза вернула двусмысленно угрожающий взгляд, и вдруг верховная мать дома Доурден ощутила, что она не так уж непобедима и уверена в своих действиях. Она нервно шагнула вперед, но в эту секунду в комнату вошла Майя, младшая из дочерей семьи Доурден. «Они прорвались в дом!» — вскричала Бриза, предполагая худшее и ухватившись за свой змееголовый хлыст. «А мы даже не готовы обороняться! Наоборот!» — быстро возразила Майя. — Ни один из врагов не добрался до балкона. Сражение обернулось против дома Ганнет. — Я знала, что так и будет, — заметила Мелисса резко, выпрямившись и подчеркнуто обращая свою речь к Бризе. — Глуп тот дом, который действует без благословения Лоос. Однако, несмотря на это заявление, Мелис подозревала, что дело здесь вовсе не в благосклонностях и предпочтениях Лоос. Ее мысли неизбежно вернулись к Джарлоксу и его ненадежной шайке разбойников. Джарлокс шагнул с балкона и, использовав врожденную дровскую способность к парированию в воздухе, опустился на дно пещеры. Не видя для себя никакой необходимости вступать в битву, которая явно была под контролем, Дайнин стоял, прислонившись спиной к стене, и наблюдал за наемником, обдумывая то, что недавно открылось его глазам. Джарлокс натравил обе стороны друг на друга, и вновь единственными победителями оказались военачальник наемников и его банда. Клан Брегандерт, несомненно, был нечистоплотен, но приходилось признать, что его действия отличались эффективностью. Дайнин почувствовал, что этот изменник ему нравится. «Передано ли матери Беннер обвинение по всей форме?» — спросила Мелис Бризу, когда свет механически нагреваемой сталагмитовой колонны Нарбандель, служившей часами Мэнза Берензана, начал свое постепенное восхождение, отмечая начало следующего дня. «Правящий дом ожидал этого визита», — самодовольной ухмылкой ответила Бриза. «Весь город шепчется об этом нападении и о том, как дом Доурден отразил захватчиков дома Ганнет». Мелис тщетно попыталась скрыть широкую улыбку. Она наслаждалась вниманием города и той славой, которая, как ей было известно, щедро прольется на ее дом. «Как раз сегодня будет созван правящий совет», — продолжила Бриза, к величайшей скорби матери Синафай Ганнет и ее обреченных на гибель детей.

Однако то, что увидела Мелис Доурден на возвышении в соборе дома Бэннер, вовсе не было древними и сохшими формами матери Бэннер. Сидевшая в кресле верховная мать была не старой по меркам дровов, и совсем не увядшей и иссушенной, словно бескровный труп. Эта женщина дров была не старше самой Мелис и имела весьма тщедушное телосложение. Мелис сразу узнала ее. «Синафай!» — вскрикнула она, чуть не упав от неожиданности. «Мелис!» — ровным голосом отозвалась та. Тысяча тревожных предупреждений пронеслись в мозгу Мелис. Синафай Ганнет следовало корчиться от страха в своем обреченном на гибель доме, ожидая полного истребления семьи. Однако Синафай уютно устроилась в священных чертогах наиболее значительной семьи Мензаберинзана. «Тебе здесь не место!» — протестующе воскликнула Мелис, сжав кулаки и оценивая возможность напасть на соперницу прямо здесь и задушить своими собственными руками. «Успокойся, Мелис», — небрежно бросила Синафай. «Я здесь по приглашению матери Бэннер, как и ты». Упоминание матери Бэннер и напоминание о том, где они находятся, сразу утихомирили Мелис. «Не следует вести себя неподобающе в соборе дома Бэннер». Мелис направилась к противоположному концу закругленного возвышения и села в кресло, не отрывая взгляда от самодовольно улыбающегося лица Синафай Ганнет. После нескольких мгновений молчания, показавшихся вечностью, Мелис не удержалась и высказала то, что думает. «Дом Ганнет совершил нападение на мою семью в прошлое затемнение Нарбандель», — сказала она. «У меня есть множество свидетелей, сомнений быть не может». «А никто этого и не отрицает», — ответила Синафай. Ее согласие застало Мелис врасплох. «Ты признаешь содеянное?» — торопливо спросила она. «Конечно», — сказала Синафай. «Я все признала». «Однако ты все еще жива», — злобно усмехнулась Мелис. «Законы Мензаберинзана требуют справедливого возмездия для тебя и твоего дома». «Справедливого возмездия?» — рассмеялась Синафай над абсурдностью этого замечания. «Справедливость всегда была всего лишь фасадом и средством поддерживания видимости порядка в хаотичном Мензаберинзане. Я действовала так, как требовала от меня паучья королева». «Если бы паучья королева одобрила твои методы, ты стала бы победительницей», — резонно возразила ей Мелис. «Не совсем», — прервал их беседу еще один голос. Мелис и Синафай обернулись как раз в то мгновение, когда мать Бэннер магическим образом появилась перед ними, удобно расположившись в своем кресле в самом дальнем конце возвышения. Мелис хотелось закричать на иссохшую верховную мать за то, что та подслушала их разговор, и за то, что она остановила поток обвинений против Синафай. Однако Мелис знала, что ей удалось держать опасности Мензаберинзана в течение 500 лет исключительно благодаря пониманию того, что значит вызвать гнев такой особы, как мать Бэннер. «Я заявляю свое право на обвинение дома Ганнет», — спокойным тоном произнесла она. «Это признанный факт», — ответила Бэннер. «Как утверждаешь ты, как с этим соглашается Синафай, преступление налицо». Мелис торжествующе обернулась к Синафай, но верховная мать дома Ганнет сидела по-прежнему расслабленно и безучастно. «Тогда почему она здесь?» — воскликнула Мелис, еле сдерживая взрыв ярости. «Синафай, преступница она!» «Мы не опровергаем твои слова», — прервала ее мать Бэннер. «Дом Ганнет предпринял атаку и потерпел поражение. Наказание за подобное деяние хорошо известно, и правящий совет соберется сегодня, чтобы проследить за соблюдением справедливости». «В таком случае, почему Синафай присутствует здесь?» — раздраженно спросила Мелис. «Ты берешь под сомнение здравый смысл моего нападения?» — еле заметно усмехнулась Синафай. «Ты потерпела поражение», — сухо напомнила Мелис. «Одно это должно послужить тебе ответом». «Этого нападения потребовала Лоас», — сказала мать Бэннер. «Почему же дом Ганнет потерпел поражение?» — упрямо спросила Мелис. «Если паучья королева...» «Я не сказала, что паучья королева пролила свое благословение на дом Ганнет», — сердито прервала ее мать Бэннер. Мелис вжалась в спинку сиденья, вспомнив о своем месте и незавидном положении в иерархии Мензаберинзана. «Я лишь сказала, что Лоас потребовала этого нападения», — продолжила мать Бэннер. «В течение 10 лет Мензаберинзан терпел вашу войну. И интрига, и возбуждение изжили себя. Позвольте мне уверить вас обеих». «Этому следовало положить конец». «И конец был положен», — объявила Мелис, поднимаясь со своего места.